Глава 11. Август 2031 года. Ближний Восток. «Товарищ прапорщик, здесь оставаться опасно. Здание может обрушиться в любой момент». Командир группы Глеб Пестельбергер продолжил путь по тому, во что превратился вестибюль. Развалины занесло песком и бетонной трухой, пол, стены, разбитая мебель. Все окрасилось в цвет охры, словно в забрало вставили светофильтр. Из-под обломков перекрытия высовывался край каталки с погнутым колесом. Над ней склонилась стойка от капельницы, чуть дальше торчала доска, оторванная от дверного косяка. Камни перемешались со штукатуркой и тряпьем. Сквозь пробоину в потолке шпарило солнце, подсвечивая частицы пыли, заметаемые ветром с края дыры. Глеб потер щеку, с неудовольствием отметив, как быстро отросла щетина. «Что думаешь?» Сержант Сурен Балумян, приставленный к отряду в качестве технического консультанта, перевел взгляд на разлом. Кусок перекрытия угрожающе навис над головой, удерживаясь на покореженном скелете арматуры. «Наши снаряды». «Знаю, что наши». Глеб сплюнул на пол, пытаясь избавиться от скрипящего на зубах песка. «Это же больница. Ты говорил, такое невозможно». «Система автоматического наведения атакует только военные объекты, отвечающие строгому набору характеристик. Либо кто-то проник в настройки и изменил критерии, либо террористы сделали так, что здание стало подпадать под этот список». «И что вероятнее?» «Второе. Распознавание объекта производится на основе визуальных данных. Макеты, орудий и военной техники можно сделать из чего угодно. Террористы обманули нейросеть, окружив здание декорациями, или пожертвовали каким-нибудь старьем, специально его сюда подогнав. Надо разбираться, искать доказательства». «Зачем им это понадобилось?» «А ты представь, какие будут новости». Услышав жужжание, оба задрали головы. Над дырой в потолке завис дрон BBC, плохо различимый на фоне слепящего солнца. Глеб поморщился, Сурен вздохнул. «Хоть трупов нет. Пожалели своих, вывели до обстрела. Пошли, пока и правда все не обвалилось к хренам». Покинув какую-никакую тень, Глеб ощутил, как жара мгновенно окутала тело, словно его замотали в набитое тлеющим синтепоном одеяло. Сухой воздух оцарапал горло, вроде обещали дождь, короткое облегчение, а за ним 3 дня натуральной бани. Глеб повыше натянул арафатку, прячась от поднятого хамсином песка. «Возвращаемся», — скомандовал он. Группа распределилась по 2 БТРам. Первая машина, сдав назад, развернулась и выползла на грунтовку. За ней последовала 2-я, с усевшимися на броню Глебом и Суреном, свесившим ноги в открытый люк. Нагретый на солнце металл поджаривал задницу сквозь камуфляж. 2-метровый военный кибер по кличке Талос занял место в хвосте колонны. Сквозь гудение двигателя доносилось ритмичное буханье, с каким гигант переставлял бронированные ноги. Квадратная башка не шевелилась, что не мешало киберу непрерывно сканировать пейзаж в поисках противника. Глебу стало интересно, видит ли Талос то же, что и он. Огромные валуны на рыжей земле, дом с обвалившейся крышей, силуэты гор, размытые сизой дымкой. Или все сводилось к 3-мерной схеме, наложенной на координатную сетку, а то и вовсе набору ноликов и единиц. «Ты уверен, что они обманули систему? Они хакнули ее?» БТР двигался плавно, ветер утих. Глебу почти не приходилось повышать голос. «Вполне, вмешательство такого уровня не скрыть. Одна ошибочная цель, и все вылезет наружу». Глеб открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но передумал. Сурен все равно догадался, судя по лукавому прищуру выразительных чуть на выкате глаз. «И чипы тоже не хакнуть, точно, с гарантией». Глеб усмехнулся. Про чипы он спрашивал не в первый и даже не в третий раз. Крошечная микросхема являлась дополнительной преградой, защищавшей его самого и весь отряд от Талоса. Без метки, не внесенный в базу вооруженный человек, автоматически считался врагом. Говорят, на ранних этапах киберы пользовались только распознаванием лиц, но с бойцами в очках, платках и шлемах система работала плохо. Почему их устанавливают на ребра? Чтобы следить за сердечной активностью. Сорен похлопал по левому карману разгрузки. На шею ставить опасно, руки, ноги, сам знаешь, какие травмы бывают в бою. Раньше лепили куда попало, так террористы вырезали чипы у трупов и перешивали своим. Теперь микросхема разрушается, если носитель погиб. Глеб поднял забрало, приспустил арафатку, достал сигареты и закурил. Сурен неодобрительно сморщил горбатый нос. Сержант придерживался здорового образа жизни, никакого никотина и алкоголя, простая еда, физические нагрузки, впрочем, нагрузок и Глебу хватало. «Вам повезло, свежую модель подогнали. Их пока мало». Сурен кивнул на Талоса, не отстающего от разогнавшегося на прямой дороге БТРа. Черная махина, только казавшаяся неуклюжей, сминала сухую землю, оставляя глубокие прямоугольные следы. «Ага, повезло», — хмыкнул Глеб, вспомнив, сколько рапортов пришлось написать, выбивая хорошее вооружение для группы. «Почему нам, а тебе?» «А с меня за потерю такого Талоса три шкуры спустят. Случись что серьезное, в походе его не починишь, ремонтники даже не возьмутся. Только назад в Россию везти. Представь, каково таскаться с этой тушей. А бросить нельзя. Перепад температур ему не нравится, влажность ему не нравится, мне тоже много чего не нравится». Глеб весело оскалился. К ворчанию сержанта он давно привык. Сурен продолжил. «Один приятель рассказывал. Приехали они в Индию проводить учения с местными войсками по применению военных киберов. Не этих, но похожих. А там влажность дикая и каждый день дожди. Киберов между учениями надо хранить в специальных боксах, чтобы внутри поменьше конденсата образовалось. Боксы, естественно, везли-везли, да не довезли. Так они взяли обычные ящики и насыпали туда наполнитель для кошачьих туалетов, знаешь, такой силикогелевый, и клали киберов на ночь в эти лотки. Ни один не сломался». Оба посмеялись. Сурен сложил руки на висевшем на груди автомате. Глеб поерзал, ища место попрохладнее, сплюнул пропитанную табачной горечью слюну. Рельеф начал меняться, появились холмы, поросшие мелким кустарником, дорога завихляла. «Знаешь, многих пугает, что киберы все делают лучше людей. Обесцениваются знания и опыт, то все. А я смотрю на это проще. Когда гибнут не мои люди, а машины, это правильно». Сурен отстраненно покивал и перевел взгляд на горизонт, подрагивающий из-за горячего воздуха, поднимавшегося от раскаленной земли. Помолчав, заговорил. «Мне кажется, мы вступили в эпоху нового симбиоза, как у осы и инжира. Оса откладывает личинки в инжир, используя его как инкубатор с запасом пищи. Казалось бы, сплошной убыток для растения. Но взрослые насекомые опыляют его цветки. Если осы начинают жульничать и не выполняют свою часть договора, дерево сбрасывает неопыленный цветок, и личинка погибает. Убери из системы один компонент — все рухнет. Так же и мы придем к симбиозу двух цивилизаций. Ни они без нас, ни мы без них». «Твои слова да Богу в уши». Холмы становились выше, камни и валуны крупней. По обеим сторонам дороги замелькали брошенные из-за обстрелов дома. От некоторых уцелели одни фундаменты с торчащими зубьями стен. Маршрут считался безопасным, по нему регулярно ходили патрули. К тому же на земле виднелись свежие следы от проехавшего минного трала. Но на всякий случай Пестельбергер сказал: «Давай-ка внутрь». Выбросил окурок, спрыгнул вслед за сержантом, захлопнул люк. В машине было душно и тесно, воняло соляркой, но лучше потерпеть. Предчувствие не обмануло. Почти сразу Талос вышел на связь. «Обнаружен противник, 9 тепловых сигнатур. Расстояние 600 метров. Вооружение 6 пистолетов, 1 пистолет-пулемет, 8 автоматов, 1 винтовка, 1 противотанковый гранатомет. Глеб мельком подумал, какого черта никто не догадался настроить очередность в докладе об оружии. «Даю команду, огонь на поражение, первая цель гран...» Раздался взрыв. Бронетранспортер тыхнуло так, что передние колеса приподнялись над землей. Тяжело хлопнувшись о грунтовку, машина затормозила. Бойцов швырнуло назад, ремни до боли впились в плечи и грудь. К грохоту взрыва добавилось хаотичное лязганье по броне. В адскую какофонию влился треск заработавших пулеметов. Водитель вышел на связь. «Товарищ прапорщик, голова подбита. Похоже, попала в боевую кладку». Костельбергер скрипнул зубами. «Наши повреждения. Ничего серьезного, осколками посекло. У врага 5 убиты, в том числе гранатометчик. Ганин», — Глеб обратился к стрелку, — «продолжай поддерживать Талос огнем. Остальные оставаться на местах». «Но как же раненые?» «Ты слышал, боеукладка взорвалась. В десантном отсеке одни 200-е. Выжившие могут быть только в бронекапсуле». Пальба продолжалась не дольше минуты. Когда все стихло, Глеб обратился к стрелку. «Что там?» «Талос уничтожил противника. 9 трупов, раненых нет». Глеб связался с кибером, запрашивая отчет. Молчание. Следующие попытки тоже ни к чему не привели. Вновь раздались выстрелы, на этот раз одиночные. «А это что?» «Не могу понять, товарищ прапорщик. Похоже, Талос добивает противника. Одного и того же. У него уже кисель вместо башки». Костельбергер перевел вопросительный взгляд на Сурена. «Возможно, какой-то из сканеров накрылся. Надо глянуть». Глеб недовольно поджал губы, но скомандовал. «Мартынов и Шишубаев со мной. Ганин, прикрывай». Судя по отрывистому треску, Талос продолжал расстреливать трупы. Глеб распахнул люк, высунулся наружу, быстрым движением вскинул автомат, осмотрелся. От подбитой машины поднимался столб густого черного дыма. Нос забило едкой вонью, до рези в глазах. Полыхали колеса, закопченный ствол пулемета уставился в небеса. Насчет боеукладки водитель был прав, задний отсек полностью разворотило взрывом. Один за другим бойцы спустились на землю и рассредоточились, беря сектор под контроль. Удачное место для засады. С занятого террористами холма дорога была видна как на ладони, да и естественных укрытий полно, огромные валуны, куча песка, разросшийся на склоне можжевельник. Талос стоял на вершине холма, пугающе чужеродный, собранный из жестких линий и острых углов. Словно кто-то не слишком умелый взял ножницы и вырезал грубый силуэт из выцветшего на жаре неба. Глеб заглянул в прицел, используя его вместо бинокля. На земле лежал безголовый труп в песчаном камуфляже и потемневшем от крови бронежилете. Тело подрагивало от выстрелов, ведущихся с равным интервалом. Перевел прицел выше, на кибера. Нагрудная пластина помята, будто по ней колотили кувалдой. Черную краску иссекли царапины и сколы. Шеи у кибера не было, мощные плечи перетекали в голову, утыканную глазками сенсоров и камер. «Вот дерьмо!» — шепотом выругался Костельбергер, опуская прицел. Из того места, где у человека находился лоб, у Талоса торчал длинный и тонкий кусок брони. В момент взрыва второй БТР принял на себя не все осколки. «Твою мать!» — зачастили хлопки, Сурен повалился на землю. Мартынов и Шишубаев открыли огонь. Из песчаной кучи, прятавшей замаскированный лаз, посыпались террористы. «Почему Талос их не засек? Экраны или...» Додумать мысль было некогда. Глеб схватил сержанта за петлю на разгрузке и втянул под защиту брони. Несколько пуль попали в грудь. Бронежилет выдержал, но, судя по розовой пене, выступившей у сержанта на губах, легкое пробило сломанным ребром. Над головой застрекотал пулемет, раздался крик, следом еще один. Иссеченная трещинами земля вокруг БТРа взбилась фонтанами пыли. Приговаривая «потерпи, потерпи, вот так», Костельбергер дернул жгут самосбросы и снял с раненого жилет. Глеба оглушило, он не только не слышал своего голоса, но и не сразу заметил, что стрельба оборвалась. А Шишубаев что-то ему орет, размахивая рукой. Глеб пригнулся и выглянул из-за колеса. Выскочившие из укрытия террористы были мертвы, но к ним двигался Талос, по пути всаживая пули в распластанные на земле тела. Металлическая нога наступила трупу на живот, раздавив его, как переспелый арбуз. Смуглое лицо Шишубаева стало серым, у Глеба самого заклацали зубы от нервной дрожи. Он снова попытался достучаться до кибера, отправляя приказ остановиться, но связи не было. Бах-бах! Вместо ответа звук тяжелых шагов, слившийся с хрустом чьих-то костей. Талос миновал застывшего Шишубаева, не обратив на того никакого внимания. Значит, сигнал свой-чужой он пока воспринимал. Облегчение было недолгим, а вдруг чип Сурена поломало вместе с ребром. Оставалась визуальная система распознавания, но сработает ли она, если лицо искажено от боли? Пулями из автомата кибера не пробить, только крупным калибром с остальным сердечником. «Ганин, стреляй в него!» Плевать, что скажут наверху. «Затвор заклинило!» Глеб разразился матом, отбрасывая подальше автомат Сурена вместе с жилетом. Вооруженный человек приравнивается к врагу. Последний шанс спасти сержанта — успеть все снять. Пояс под сумками полетел в сторону. Талос приближался, из-за бронетранспортера наползала отбрасываемая кибером тень. «Пистолет. Где-то должен быть пистолет». Гудящая сервоприводами двухметровая башня загородила солнце. Сурен захрипел, Глеб распластался поверх сержанта, молясь, чтобы чип защитил обоих. Длинная очередь пробила Талоса насквозь, высекая искры из брони. Кибер сделал шаг, согнул ногу в колени и остановился. «Товарищ прапорщик, живой!» — захрипел динамик голосом Ганина, отзываясь в ушах болезненными уколами. Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Детектив Глеб Костельбергер очнулся на полу в той же позе, в какой 10 лет назад прикрывал раненого Сурена. Давненько ему не снился этот кошмар. Нынче к сюжету добавился странный разговор на броне, не имевший ничего общего с реальностью. Коробочку трясло на перерытой тралом дороге. Было не до бесед. Тело затекло, в голове царила пустота. Гостиную все так же заливала лазурь от рекламных голограмм, не было слышно ни звука. Глеб встал на четвереньки, потер лоб и выпрямился, придерживаясь рукой за край стола. И только тогда увидел Канью. Она лежала на прозрачной столешнице, свесив с края стройные ноги, в окружении рассыпанных роз. Платье задралось до пояса, одна рука покоилась на животе, другая вытянулась над головой. Большие карие глаза невидящим взглядом смотрели в потолок. Так вот почему Аталан его сюда привез. Глухо застонав, детектив отвернулся и прижал ладони к лицу. Он-то думал, хитрый статс-секретарь хотел избежать лишнего риска и убедиться, что детектив не раскопал ничего существенного. Недавняя облава была слишком велика, чтобы повсюду расставить своих людей. Если бы Пестельбергера взяли не те полицейские, детектив успел бы наговорить лишнего. И ему могли поверить, учитывая прошлые заслуги и поддержку фуры. Другое дело, если бы Глеба застрелили при попытке отомстить госпоже Фархатовой за донос. Но Аталан пошел дальше. Куда приятнее избавиться от настырного детектива, замкнув круг и свалив на него очередное последнее убийство. На этот раз сообщницы, исчерпавшие свою полезность. Глеб обернулся на мертвую Канью. Странно, но сейчас она казалась моложе своих лет. Может, из-за приглушенного света, а может, из-за расслабленного и слегка обиженного выражения лица. Как будто могущественная жена Олега Фархатова расстроилась, что так и не дождалась счастливых времен. Детектив подтянул приспущенные трусы и штаны, подобрал худи и достал чудом не вывалившийся из кармана мобильный. Судя по кипе уведомлений, последний час до него тщетно пытался дозвониться Эдик. «Здорово, Глебчик! Куда пропал?» «Занят был. Как все прошло?» Глеб отвернулся к окну, но призрак Каньи настиг его и там, бледным отражением в стекле. Эдик демонстративно вздохнул. «Сам не знаю, с чего тебе помогаю. Он действительно караулил на парковке. Я подошел и брызнул на капот из баллончика. Он сразу выскочил. Полный псих, аж весь затрясся от злости. Как ты и просил, залил ему рожу краской. Ее ни маслом, ни бензином не оттереть, только специальным растворителем. А его хрен найдешь. Потом врезал по харе, но это уже от себя. Не по инструкции». «Давно это было?» «Час назад, может, чуть больше». «Охрана не догнала?» «Да не, в депо мужики быстрее шевелятся. Тоже мне бизнес-класс». «Эдик». «Аишки». «Кто ты, черт побери, такой?» «Бывай, Глебчик. Береги себя». Эдик отключился. Глеб потер щетину на подбородке. Аталан Мансурович был обезврежен до тех пор, пока не отмоет рожу от краски. Судя по увиденному, статс-секретарь крайне болезненно реагировал на любое отклонение от порядка. Чего уж говорить про полный баллончик, выпущенный в драгоценную физиономию. Вот почему в квартиру Кани до сих пор не нагрянула полиция. Но очень скоро нагрянет, и в ее рядах наверняка обнаружится человек Аталана. Как тогда в Астуме. Надо было бежать, спасаться, но на Глеба напало странное оцепенение. Он вернулся к телу Кани и аккуратно расправил подол серебристого платья. Ему не хотелось, чтобы толпа равнодушных людей пялилась на ее раздвинутые ноги. Пригладил разметавшиеся волосы, дотронулся до щеки, еще недавно такой горячий. Он не понимал, какие чувства испытывал к этой женщине. Вожделение угасло, осев на дне живота странной смесью из восхищения и отвращения. Раскаяние за содеянное он не ощущал. Прощать прекрасную грешницу не собирался, но что-то внутри скреблось и не давало покоя. Не острый момент близости и не ее печальный конец, а какая-то кристальная ясность, позволившая Пестельбергеру взглянуть на мир глазами этой женщины, лживой и искренней одновременно. От записи с микрокамеры не было толку. Подозрительно, что госпожа Фархатова занялась сексом с преступником вместо того, чтобы сжать на тревожную кнопку, но ничего компрометирующего она так и не произнесла, а внезапную вспышку страсти спишут на помутнение рассудка, вызванное ядом на основе опиоидов. Или другой отравы со схожими симптомами, учащенное сердцебиение, расторможенность, чувство эйфории, смерть. Он бросил взгляд на тонкую руку Кани с массивным золотым браслетом на запястье. На встроенном экране светился значок входящего сообщения. Глеб открыл письмо. Номер отправителя был неопределен, текст состоял из четырех коротких слов. «Это не моя вина». «Не твоя вина! Черта с два, это не твоя вина!» Отчего-то Глеб был уверен, сообщение отправила Айчелан именно в расчете на то, что его прочтет бывший шеф. Поездка с ее братом на многое открыла глаза. Детектив перебрался в другую половину гостиной, где окна выходили на залив подальше от стола, превратившегося в катафалк. Рухнул в кресло. Перед глазами проносились отрывистые видения. Кани входит в офис, вечернее платье и следы слез. Курит дешевую сигарету, улыбаясь своим мыслям. Стонет и выгибается от страсти. Глеб уткнулся лбом в сцепленные на коленях пальцы. Посидел так с минуту, затем достал телефон. Пора систематизировать собранную информацию, а лучше всего это получалось делать в разговоре с Борисом, который, несмотря на чудаковатость, умел слушать. Внутри зрела уверенность, что догонялки с убийцей скоро закончатся, а потому Глеб решил задержаться в квартире Фархатовых и рассказать приятелю свою версию событий. «Кейн, это ты? Ты один?» «Кейн?» — удивился детектив. «Ах, да. Боря же предлагал сменить фамилию. Конспиратор, блин». «Да», — с запинкой ответил Глеб. «Теперь один». «Тогда слушай, я кое-что...» «Подожди», — перебил детектив, подняв раскрытую ладонь. Говорить напрямую было рискованно, но Глебу надоело барахтаться в бесконечном болоте вдали от твердой почвы. «Почему ты сбежал из алхимии?» «Откуда?» «Просто скажи». «Позвонили с работы, сказали, ЧП, без меня не обойтись». Озадаченность в голосе Бориса сменилась пониманием. «Так это тебя ловили по всему району? Ну ты, брат, наделал шороху. Пробки встали до самого...» «Не отвлекайся, что на работе?» — поторопил Глеб. «Да ничего, мелочь. Зря только выдернули дебилы косоруки». Фестельбергер сгорбился, упершись локтями в колени. Вполне в духе ДРБ заранее вывести ценного сотрудника из-под удара, наплевав на всех остальных. С другой стороны, для умного Бориса не составило бы труда придумать убедительное объяснение, которое никак не проверить. Не звонить же в ДРБ. «Так что ты там нарыл?» Ценность добытой информации отчасти примирила детектива с тем, что лояльность приятеля оставалась под вопросом. Оказывается, гранитная глыба роботеха давным-давно утратила монолитность. Самый большой пакет акций, 38%, до сих пор принадлежал Олегу Фархатову. 15% перешло в руки Марины. Еще 30% было раскидано по крупным инвесторам. А вот судьба оставшихся бумаг терялась в мутной воде многоступенчатых сделок. И такая ситуация сложилась не вчера и не позавчера. Кто-то маленький и очень юркий то и дело выныривал из глубины, подплывал к брюху кита и вырывал кусок финансовой плоти. Борису повезло засечь цепочку фирм-пустышек, но дальше следы терялись. «Марина оставила завещание?» Глеб поднялся с кресла и принялся расхаживать по комнате. Постоял у камина, бессмысленно пялись в запорошенный пеплом зев. «Нет, ее доля вернется к отцу. 38 плюс 15 будет 53». Фестельбергер обратил взгляд к потолку, обшитому декоративными балками. С центральной свисала люстра с каскадом хрустальных подвесок. Фархатов вновь соберет контрольный пакет. «А в завещании Фархатова кто указан?» «Без сюрпризов, дочь», — хмыкнул Борис. «Плюс благотворительные фонды и исследования болезней легких, что-то в этом роде». Детектив отошел от камина и двинулся вдоль стены, ведя рукой по нарочито состаренному кирпичу. Обвел рассеянным взглядом картины. Должно быть, работы старых мастеров. Блекло-коричневые пейзажи, охотничьи сценки. Жирные зайцы, гуси, перепелки, сваленные гурьбой. Вкусы Олега и Марины в живописи разительно различались. Да и не только в живописи. «Если Олег не переживет смерти дочери, все отойдет к Ане», — продолжил рассуждать Борис. «Ему бы переписать завещание, пока не поздно». «Нет необходимости. Ее отравили». «Хреново. Ты уже знаешь, кто?» «Аталан. И Марину Фархатову тоже он застрелил». В трубке повисла долгая пауза. «Брат твоей секретарши? Ты в своем уме?» Если удивление Бориса было поддельным, то его таланты простирались далеко за пределы экономических сфер. «У меня нет прямых доказательств, но это он. А талант патологически брезглив. Это его единственное уязвимое место. Убийца, поджидавший Марину под видом кибера в форме, не смог заставить себя надеть входившие в комплект перчатки, потому что куртку и бронежилет он натянул поверх собственной одежды. А перчатки надо надевать на голое тело. Когда он выходил из номера, ему пришлось прикрыть ладонь рукавом, чтобы не прикасаться к сенсору на двери. Сенсор в борделе, облапанный десятками извращенцев. Хуже кошмара не придумать. Далее. В ванной, где убили Марину, на одной полке все предметы были выровнены по центральной оси. Падая, Марина опрокинула стакан с зубными щетками. Гармония нарушилась. Судя по смазанным брызгам, убийца вернул его на место. Кто бы так поступил, кроме человека, которого сводит с ума любое отклонение от порядка? И последнее. Я недавно пообщался с Аталаном один на один. Под конец он сказал: «Смейтесь, но если однажды они станут главными, я не буду возражать». Это почти дословная цитата с граффити в номере Вастума. «Но зачем ему?» Судя по голосу, приведенные аргументы Бориса не убедили, чего и следовало ожидать. Аталан заказал в роботехе разработку особых киберов для своей марсианской колонии. Когда первая партия была готова и ее хотели показать научному сообществу, Олег Фархатов испугался последствий и свернул проект. Свернул жестоко, обрубив концы. С ним не согласилась Марина. Она решила продолжить исследование отца за спиной. Аталан каким-то образом узнал о конфликте, пообещал поддержку. Некоторое время все шло хорошо, но потом их цели опять разошлись, настолько, что Аталан был вынужден Марину устранить. Может, она поняла, что отец был прав, а может, догадалась, что ее творения будут использоваться как-то не так. Не знаю. Суть в том, что Аталану до зарезу нужны эти киберы, а Марина из союзника превратилась во врага. Еще один занятный момент. Предположим, Олег Фархатов умрет, не оставив нового завещания. Что произойдет с его наследством? Тут все предсказуемо. Похоже, Борис и сам думал на эту тему, а потому без колебаний изложил прогноз. В правительстве спят и видят, как бы национализировать роботех. Компания слишком важна для страны. Ее влияние на экономику можно сравнить только с торговлей нефтью и газом. Оставлять роботех в руках частного лица слишком опасно. Но и забрать просто так нехорошо. Нужен красивый предлог. Поэтому, если Фархатов умрет прямо сейчас, не оставив завещания, произойдет следующее. Сначала поверенные будут искать второстепенных и третьестепенных родственников, но таких нет, я проверял. Потом перечислят долю, отписанную на благотворительность, оплатят выставленные счета и долги, оставшееся имущество признают вымороченным и передадут государству. А дальше? А то ты не знаешь, что будет дальше, с явной издевкой ответил Борис. Я не про деньги. Как считаешь, куда попадет интеллектуальная собственность роботеха? В Министерство науки и образования. Фестельбергер не дал многозначительной паузе затянуться. Канья помогла Аталану свалить убийство Марины на меня. Может, была его любовницей. Она призналась, что устала от циничных стариков и лощеных подонков. Что сначала ее выбирают, а потом говорят о деле. Циничный старик, скорее всего, ее муж. А вот определение «лощеный подонок» очень подходит Аталану Мансуровичу. Когда я пришел, Канья сказала, что красные розы — ее цветы. Могу поспорить, она повторяла слова Аталана. То же самое он говорил сестре, только про лилии. Сегодня он прислал Канье букет, бутылку вина и отравленные конфеты. Я съел всего одну и наделал глупостей, а потом вырубился на полчаса. И знаешь, что я вспомнил? Точно такой же вкус был у конфет, приготовленных для встречи Канье у меня в офисе. Это ее любимый сорт, а у брата с сестрой есть пунктик насчет мелочей. Но зачем жене Олега Фархатова выступать против мужа? Зачем помогать Аталану? Ты уж прости, но подобные женщины не теряют голову от безумной любви. Глеб повернулся к окну, задержав взгляд на голубом шаре роботеха и далеких переливчатых огнях. Он не помнил, сколько этажей проехал лифт. С такой высоты казалось, что пентхаус Читы Фархатовых — вершина привычного мира. Остальной город не больше, чем ступени, ведущие к его пьедесталу. Потому что она мечтала о свободе, но при этом боялась потерять деньги. Она не могла развестись и подозревала, что после смерти мужа все до копейки отойдет Марине. Олегу еще и 60 нет. С чего ему умирать? Возможно, она знала что-то, чего не знаем мы. Глеб прикрыл глаза, мысленно разворачивая цепочку действий статс-секретаря. Например, что муж ненадолго переживет падчерицу. А тебя каким боком тянули? Айчелан работает не первый день. Ты ж, блин, не Ми-6, чтоб секретного агента за 2 года внедрять. Скорее всего, Айчелан устроилась ко мне случайно. Аталан сказал, ей нужна была необременительная работа для души. Думаю, здесь он не соврал. Но она, скажем так, привязалась к начальнику, постоянно обо мне рассказывала, и Аталан ее приревновал. «А я говорил!» — воскликнул приятель, довольный своей проницательностью. «Но же не муж, а брат родной, они что, того?» «Не знаю, но отношения у них явно нестандартные. В любом случае, Аталан уговорил сестру сделать козлом отпущения именно меня. Айчелан имела доступ к компьютеру и камерам наблюдения и сама отправила меня в чморятник навестить администратора. «Как-то так». «Пока все складно», — признал Борис. «Но в суд с таким набором не пойдешь». «Знаю», — устало согласился детектив. Он уже начал корить себя за то, что распустил язык. С другой стороны, выдать наработанные выкладки третьему лицу было не так уж глупо. Один факт не давал Глебу покоя. «Почему ты не сказал, что роботех получил государственный грант на разработку киберов нового поколения? И что потом велось расследование?» «Ты про что? А, так это когда было?» «Какая разница, ты это скрыл?» «Скрыл?» — изумился Борис. «Да ты хоть представляешь, сколько грантов просирается ежегодно? Это не расследование век, это, блин, мои унылые будни. Ну, растащили они народное бабло, а потом прикрылись бумажками. Тоже мне сенсация. Еще и от налогов откосили после авиакатастрофы. Мол, ценнейшие кадры погибли, убытки исчисляются миллионами. Нельзя ли войти в положение в текущем квартале?» «Хорошо», — пошел на попятную Глеб. «Попытайся раскрутить цепочку покупок акций роботеха с другого конца. Бьюсь об заклад, а Талан и есть наш таинственный покупатель. Мне кажется, они с Мариной хотели собрать блокирующий пакет, чтобы повлиять на политику компании в обход Фархатова. Но потом разошлись во взглядах, и Аталан сменил тактику. Сможешь?» «Зная, с какого конца искать, смогу», — пообещал Осипов. Голос его стал приобретать знакомую отрешенность. «А ты чем займешься?» «Есть пара идей», — хмуро проронил детектив и отрубил связь. Если честно, идея имелась только одна. Прав был Борис. В бесчетный раз прав. Ход мыслей детектива, пусть и занимательный, не подкреплялся абсолютно ничем. Того, что Глеб приехал вместе со статс-секретарем, не подтвердить. Аталан припарковался так, чтобы дверца машины оказалась в слепом пятне. Да, его засекли при въезде на охраняемую территорию. И что с того? Дом элитный, у статс-секретаря поди на каждом этаже по-знакомому живет. Мало ли, к кому он приехал. Да передумал из-за нападения хулигана. Что еще? Где-то там, среди городских окраин, могли бродить мелкие пособники Аталана. Сальный и дредастый, но куда вероятнее, что свое они отбродили и ныне покоились в земле. Статс-секретарь подчищал концы с той же дотошностью, с какой заботился о белизне манжета. Да и что это за свидетели? Для того, чтобы свалить персону уровня господина Алабердиева, нужны доказательства, надежные и весомые, как крышка люка. Но был один влиятельный человек, не нуждавшийся в уликах, имевший личную причину поверить на слово, желавший отомстить не меньше самого детектива. Олег Фархатов. Надо только узнать, где скрывается убитый горем отец. Или следующая жертва. Глеб прикинул, сколько времени прошло с момента встречи Эдика и Аталана, и решил, что минут 10 в запасе есть. Вернулся в гостиную, подошел к столу, посмотрел на разбросанные цветы, недопитую бутылку вина и конфеты. Портативного устройства для химического анализа в наличии не имелось, а доставку Аталан организовал с помощью дрона. На полу валялся вскрытый контейнер с характерным подвесом. Здесь ловить было нечего, и Глеб отправился в кабинет владельца роботеха. Рабочая зона Олега Фархатова отличалась от пристанища дочери. Современные материалы, текучие поверхности, скругленные углы. Одну стену закрывал экран с цифровым пейзажем. За стеклом раскинулся зимний лес. Мягко оседали хлопья снега. Белые и светло-серые тона перетекали в интерьер. На рабочем столе застыла голограмма, бюст молодой женщины с венком темной косы на голове. Глеб сразу ее узнал, вторая самая любимая жена Фархатова. Когда детектив приблизился, голограмма склонила голову к плечу и улыбнулась. Было в этом жесте что-то привычное, словно Глеб когда-то общался с актрисой, взявшийся воссоздать ее образ в кино. Голограммы и фотографии дочери тоже попадались, и часто, но все старые, запечатлевшие Марину ребенком или юной выпускницей университета, без ярких волос и татуировок. Внешность Марины сильно переменилась после авиакатастрофы. Похоже, Олег Фархатов понимал, что его жестокий поступок стал Рубиконом, за которым они с дочерью отдалились друг от друга. А может, ему просто было приятнее думать о Марине как о ребенке, нуждавшемся в одобрении и защите. Глеб прошелся вдоль парящих полок, размышляя, с чего начать. Провел пальцем по корешкам бумажных книг, труды футурологов, биоинженеров и программистов, альбом с репродукциями малых голландцев, уменьшенная модель Simargla 2.0 на подставке, на стене первый патент робототеха. Имелся в кабинете и сейф, но о том, чтобы его вскрыть, нечего было и мечтать. В лучшем случае удастся запустить компьютер, и то не факт. Уж основатель кибергиганта должен был понимать значение слов «информационная безопасность» и не стал бы выбирать в качестве пароля девичью фамилию матери. Глеб склонился над вмонтированной в стол панелью и приложил ладонь к сканеру биоидентификации. Тот отозвался алыми всполохами. Требовался динамический отпечаток. Динамические отпечатки пришли на смену обычным после того, как на черном рынке появились специальные, практически незаметные накладки, позволяющие снять чужой папиллярный узор и тут же изготовить силиконовый слепок. Новые камеры стали учитывать не только рисунок на коже, но и температуру тела, силу нажатия, а также движение пальца, рисующего символ-пароль. Палец владельца компьютера взять было неоткуда. Но что, если подойдет отпечаток Кании? Не зная о предательстве, Олег вполне мог оставить жене ограниченный доступ. Глеб вздохнул, подумав о предстоящей процедуре, и приступил к работе. Сначала он собрал инструменты. Острый кухонный нож, салфетки, латексную перчатку и тюбик медицинского клея из аптечки. Вернулся в гостиную, присел на край стола, надел перчатку и взял мертвую Канью за руку. Зачем-то погладил шелковистую кожу на тыльной стороне запястья. Тело женщины успело остыть, растерять тот самый жар, который недавно казался нестерпимым. Костельбергер развернул кисть, перехватил ее поудобнее и аккуратно срезал ножом верхний слой подушечки пальца. Промокнул кровь, выдавил каплю медицинского клея и перенес лоскуток на перчатку. Тщательно разгладив телесный латекс, Глеб отправился в кабинет. Тепло его тела нагрело тонкий слой отрезанной кожи. Теперь он мог обмануть сканер, сымитировав живое движение пальца. Оставалось разгадать картинку-пароль. Глеб постарался вспомнить все, что знал о Кании Фархатовой в девичестве Тханом. Все, что смог извлечь из интернета и обеих бесед, о чем она думала, входя в эту комнату, какой образ мелькал в ее мыслях чаще всего. Паролем Кании не мог служить набор случайных фигур или банальный смайлик. Нет, детектив чувствовал, здесь скрывалось что-то важное и очень личное, особенно в кабинете мужа, воплощавшем его холодную власть. Кания — теплая хищница, угодившая в занесенный снегом лес и до последнего мечтавшая о свободе, — подумал Глеб. И нарисовал на панели, похожий на галочку, силуэт летящей птицы. Вокруг сканера вспыхнула зеленая рамка, над столом развернулся виртуальный монитор. Есть. Глеб пробежался по содержимому доступных разделов. Олег Фархатов не подпускал жену к важным делам. С паролем Кани можно было ознакомиться с архивом домашнего видео, скучными семейными документами, устаревшим расписанием приемов и встреч. Хорошо бы изучить все, но времени не хватало, поэтому детектив сосредоточился на пометках Кани. Похоже, та помогала мужу заниматься благотворительностью. У богатых жен это популярное хобби. В последнее время Олег Фархатов активно поддерживал исследовательский центр на базе небольшой частной клиники, где занимались лечением рака костных и мягких тканей. Глеб пролистал перечень денежных переводов и призадумался. Почему рак костей? Раньше благотворительность в медицине концентрировалась на заболеваниях легких в честь второй жены, На последних фотографиях владелец роботех оказался изможденным. Да и в СМИ говорили о резком ухудшении его самочувствия, списывая все на последствия страшной утраты. А Канье впуталась в опасную интригу именно потому, что знала, муж в любой момент может умереть, оставив ее ни с чем. Вот и секретное убежище. Глеб хотел было выключить компьютер, но вспомнил жилье Марины, где на стене в золотой раме висела не картина, а странные написанные от руки стихи. Последняя строчка надежно запечатлелась в памяти. Ее он и вбил в поисковик. Имя автора вызывало кривоватую ухмылку. Перед уходом детектив замешкался, решая, не пройтись ли в квартире, стирая отпечатки. В пентхаусе и лифте камеры отсутствовали. Олег Фархатов, как никто другой, понимал, что у каждой медали есть две стороны. Но потом сообразил, что в теле Кани находятся улики совсем иного рода, и влажной тряпочкой их не протрешь. На пороге Глеб обернулся, бросив прощальный взгляд на тело женщины. Проверил, не забыл ли телефон, шагнул в лифт и нажал на кнопку цокольного этажа. На парковке направился к вишневому «Бугатти», упоминавшемуся в документах. Пока в полиции получат разрешение вскрыть пентхаус, пока обнаружат тело, уладят формальности, отправят запрос, какое-то время машина Кани останется подключенной к городской дорожной сети. А для сканера достаточно все того же украденного отпечатка. Глеб опустился в кресло, завел двигатель, отыскал на карте адрес клиники и предоставил оставшуюся работу автопилоту. В салоне было тепло, пахло духами. На лобовом стекле высветилось сообщение о низком заряде аккумулятора. Не беда, в Петербурге половина дорог подпитывают электрокары. Детектив прикрыл глаза и постарался хотя бы на время обо всем забыть. Потянуло в сон, то ли от усталости, то ли из-за оставшейся в организме отравы. Зря он не прихватил психостимуляторов из аптечки. На сомкнутых веках плясали отсветы фонарей, рекламных фантомов, пестрой каруселью проносившихся мимо. Плавный ход машины, набиравшей скорость, погрузил Глеба в полудрему. Красную батарейку на стекле сменила зеленая молния, электрокар выехал на набережную. Из медных катушек, спрятанных под асфальтом в аккумулятор, потекли киловатты. Если бы можно было ехать так, долго-долго, ни о чем не думая и ничем не рискуя. Тихо гудел двигатель, подбородок все ниже клонился на грудь, вой сирен оборвал подступающий сон. Глеб скинул голову. Компьютер вывел на лобовое стекло приказ остановиться, автопилот подчинился и приступил к изменению маршрута. Дьявол! Хорошо, что полиция нагнала «Бугатти» на закрытом скоростном шоссе, где не было ни съездов, ни карманов для парковки. До ближайшей развязки оставалось 7 километров. Что делать? Сдаться? Или взять управление на себя и попробовать уйти? Канья наверняка выбила разрешение на вождение. Такие дамочки любят погонять по ночным автострадам. Так и есть. Глеб отключил автопилот и крепко ухватился за руль. Проблесковые маячки заполнили зеркало заднего вида. Судя по вою, на шоссе съехалась целая стая полицейских машин.